как вытянулся за ночь проклюнувшийся накануне из-под земли стебелек и не раскрылась ли цветопочка. Труд не только спасал заключенных от угнетающей монотонности тюремной жизни. Он еще давал им заработок, и это было далеко не маловажно. Во всех тюрьмах существовало право, очень ценимое всеми заключенными, выписывать за свои деньги продукты из тюремной лавки на 4 рубля 20 копеек в месяц. Право это, как, впрочем, и все, что предоставлялось людям, лишенным всяких прав, было непрочным, подверженным всяким случайностям. Хотело начальство, право на выписку продуктов признавалось. Не хотело начальство, его не существовало. Точно так же и разрешение на ежемесячную выписку продуктов из тюремной лавки то отдавалось в разных тюрьмах, то отнималось. Изменялась иногда и сумма разрешаемой выписки, и, конечно, не в сторону увеличения. Всякое покушение на отмену выписки продуктов встречало ожесточенное сопротивление со стороны заключенных. Протесты, которые влекли за собой наказание, заключение в карцер на много суток. Заключенные прибегали и к голодовкам, подрывавшим силу людей и без того измученных, обессиленных. Люди боролись за право на выписку продуктов, как за право на жизнь. Ведь на 4 рубля 20 копеек в месяц можно было приобретать дефицитные, жизненно необходимые продукты – жиры, сахар, колбасу, селедки, а также табак, мыло, зубную щетку и порошок, почтовые марки. Но для того, чтобы осуществить свое право на выписку продуктов, надо было прежде всего иметь ежемесячно эти желанные 4 рубля 20 копеек. А были они далеко не у всех. Некоторые заключенные, главным образом политические, получали деньги по почте от родных. Остальным политическим, их было большинство, посылало по 4 рубля 20 копеек в месяц наша шлиссельбургская группа. У Марины Львовны был список политических заключенных шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Она хранила его у кого-то из друзей. Берегли этот список как око. Собрать, составить его было делом очень трудным. Однако иметь список тех, кому надо посылать деньги ежемесячно, еще недостаточно для того, чтобы это осуществлять. Надо было еще знать, от кого, от чьего имени посылать эти деньги. В почтовых бланках полагалось указывать, кем доводили заключенным те лица, которые посылали им деньги – матерями, отцами, сестрами, братьями, да еще писать тут же имена, отчества, фамилии и адреса отправителей. В общем, посылаемая сумма была пустяшная, а трудов, усилий, головоломки вокруг нее был непроходимый лес. Однако главная трудность, иногда почти неодолимая, была еще не в этом, а в другом обстоятельстве. Как ни странно, трудность получилась из-за того, что между заключенными политическими и уголовными существовали в Шлиссельбурге особенные отношения, необычные в большинстве тюрем. Тон в Шлиссельбурге, как я уже говорила, задавали политические. Они прежде всего резко расслоили уголовную массу. Уголовники были очень разные, разными были и мотивы, и характер совершенных ими преступлений. Были преступления случайные, были и такие, которые хотя и квалифицировались как уголовные, но в сущности являлись по своим мотивам чистейшим образом политическими. Такими были, например, многие преступления, совершенные стихийно во время аграрных беспорядков. Конечно, великосветский убийца граф Обрин де Ласси холодно задумал свой дьявольский план уничтожения остальных членов семьи, мешавших ему единолично завладеть миллионным наследством. Он отлично знал, что он делает и зачем ему это нужно. Но сколько было уголовников, совершивших свои преступления под влиянием дремучей темноты, невежества, привычной, вошедшей в плоть и кровь, грубости? А сколько темных дел было совершено в состоянии опьянения или аффекта. Все такие уголовники, естественно и закономерно, тянулись к политическим. Более молодые среди них фактически начали в Шлиссельбурге новую жизнь.